наш комендант на Малой Никитской. И так вроде бы ни к селу, ни к городу мне говорит: «У всякого Павла своя правда, правда твоя, правда и моя, а где она? Правда у Бога, неправда у порога, хочешь верь, хочешь беги за дверь». «Нет, человек хороший», — отвечаю ему, — «истина всегда одна». Вот, к примеру, Пилат. Перед тем, как казнить Христа, спрашивает у него, что есть истина. Христос мог бы сказать: «Моя истина — защита людей труда, рыбаков, плотников, пастухов от таких, как ты. Моя истина победит, ибо только они, простые люди, источник жизни, а такие, как ты, насильники и бездельники». Христос бы мог сказать: «Я заявлял об этом открыто, изгонял бичом торгующих из храма, разоблачал на утро лицемеров и обманщиков. Вот моя истина, и за нее меня казнят сильные мира сего». Но он не сказал этого, вернее, отцы церкви не вложили ему в уста этих слов. Церковному начальству такой Бог не нужен. Обманывая народ, попы выдумали другого Христа, который начал с протеста против несправедливости, с призывов к равенству и кончил смирением, заявив: «Всяка душа властям придержащим да повинуется». «Отдайте Богу Богова, а кесарю кесарева». Он не призвал своих апостолов к мечу, как того хотел Петр, и Христа возвели на эшафот. «Значит, меня распяли за то, что я отказался от истинной правды, испугался сказать ее людям?» — спросил сидящий передо мною. И я содрогнулся. «Уж не Маркович передо мною, а сам Господь. Но и лучше так, не кому-то, а самому Богу об его ошибке». И я ответил так, как всегда думал, ответил словами, которые носил и ношу в сердце: «Настоящий защитник народа, а иначе революционер, так бы и поступил. Если и суждена тебе смерть, то перед ее лицом сказать всю правду, чтобы она передалась людям, которые ее понесут дальше. Твоя же правда погибла, ее как бы распяли вместе с тобою». Смолчал тот, что сидел супротив, только усмешка пробежала по лицу, да и скрылась в белой-белой бороде. «Так и не было в моем учении истины», — усмехнулся снова в бороду. «Господи, это же не ты, выдуманный попами, а кто-то живой во плоти. Но кто? Вроде бы курчавая борода. Неужто Короленко мой первый учитель, а потом пророк?» «Да, вот он был настоящим революционером, защитником народа, прошедшим за правду и тюрьмы, и ссылки, но не отказавшимся от своей правды. Кстати, в начале 20-х, когда я сам оказался вне родины, прочел изданные в Париже его письма Луначарскому, а значит, Ленину. Тогда сразу подумалось: вот так и мне надо. После моих несвоевременных мыслей всю правду им в лицо. Даже решился: откажусь от большевистского гражданства. А что вышло? Оказалось, не из того теста сделан, что Владимир Галактионович, несломленный праведник, моя тайная извечная зависть. А нет, не он это сейчас супротив меня. Борода, но другая, сивая. Тоже Лев Толстой, как сразу не признал того, с кем я в жизни не доспорил, с кем до конца не договорил, кому хотел, но не мог при жизни высказать свое неприятие прямо и открыто. Что ж, скажу теперь. Христос есть миф, сотканный из выдумки слабых и коварных князей церкви, сказал я прямо. Потому они, чтобы до конца усыпить и усмирить народ, вырвали из рук Христа бич, а вложили пальмовую ветвь. Так поступили властители мира, чтобы обмануть людей труда. Кажется, хорошо я ответил своему собеседнику, и ухмылка на его губах больше не появлялась. Только каким-то пронизывающим светом полыхнуло вдруг на меня из-под мохнатых бровей.